Французский египтолог Жан-Франсуа Шампольон, расшифровавший Розетский камень, в 1950 году писал, что в Каире множество мечетей, причем каждая превосходит изяществом линий предыдущую, они украшены изысканными арабесками, а над ними возвышаются восхитительно стройные минареты. Страница 150. Описание Шампольона вторит словам арабского историка и путешественника Ибн Хальдуна, который прибыл в Каир в январе 1383 года. Цитата. «Узрел я величайший город мира, сад вселенной, обитель многих народов, оплот ислама, место, откуда правят халифы, изобилующие дворцами и блистающие на горизонте». Конец цитаты. Впрочем, исламская традиция в Каире проявляется не только через городские здания и историю города. Ислам буквально пропитал саму каирскую почву. Его наблюдаешь, слышишь и ощущаешь повсеместно и ежеминутно. В каждом районе города 5 раз в день муэдзины через громкоговорители, установленные на минаретах, призывают правоверных к молитве. В Каире тысячи минаретов, от средневековых до современных. Недавно, в 1990-е годы, был построен самый высокий в городе минарет мечети Аль-Фатх, который возносится на 400 футов над площадью Рамсеса. «Бог велик», — провозглашают муэдзины. «Аллах Акбар! Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — пророк его». Этот призыв, особенно отчетливо слышимый на закате, когда голоса десятков муэдзинов звучат в унисон, заставляет осознать, что нынешний Каир прежде всего город исламский. 90% горожан относят себя к приверженцам мусульманской веры. Ислам утвердился в Каире вскоре после того, как Мухаммад стал проповедовать новую веру, а с 12 столетия сделался в городе господствующим вероисповеданием. Даже сегодня, в эпоху всеобщей секуляризации, обмерщения, вера во многом определяет повседневную жизнь горожан, в особенности тех, кто принадлежит к беднейшим слоям общества. Страница 151. В ранние годы ислама произошла мусульманская великая схизма, разделившая правоверных на 2 крупных сообщества. После кончины Мухаммада в 632 году ему, как халифу, титул духовного и политического лидера, наследовал его тесть Абу Бакр. Однако право наследования оспорили, и в итоге каждый из 3 халифов-преемников Абу Бакра пал от руки убийцы, включая Али, супруга Фатимы, дочери пророка. Али погиб в 661 году, его убил халиф Язид. Тех мусульман, которые признают потомство Али законными наследниками Мухаммада, называют шиитами, от арабского «ши-Али», сторонники Али. Сегодня большинство шиитов проживают в Ираке и Иране. Что касается Каира, его населяют почти исключительно сунниты, признающие право на руководство мусульманской общиной за потомками халифа Омара. Страница 152. При этом важнейшая из каирских мечетей посвящена шиитскому мученику. Саидна Хусейн, сын Али, погиб в битве при Кербеле в Ираке в 680 году. Впрочем, в исламе, как и в других религиях, существуют разночтения в буквальном и народном толкованиях канона, и каирские сунниты уже давно воспринимают Хусейна как одного из своих. Кирпичный фасад мечети смотрит на Мидан Аль-Хусейн, центр празднования маулидов и излюбленное место вечерних семейных прогулок. Перед зданием выстроились металлические шесты высотой с дерева, увенчанные тентами, которые даруют правоверным благословенную тень. В центре площади разбит сквер с пальмами. Вдоль одной его стороны протянулась цепочка уличных кафе. Многие столики заняты туристами, поскольку площадь находится в торговом сердце города. Этот район некогда находился крепостных стен. Сегодня путеводители именуют его «Исламским Каиром». В кафе предлагают разнообразную еду и напитки, кофе и водяные кальяны. Разумеется, здесь никуда не деться от чистильщиков обуви и уличных торговцев сутками напролет осаждающих иностранных туристов и зажиточных египтян. Внутри мечети, в мраморном кинотафе, покоится голова Хусейна. О том, как она попала в Каир, существует несколько противоречащих друг другу легенд. Одна гласит, что из Кербелы голову доставили в Сирию, а в Каир ее привезли в X веке в зеленой шелковой сумке. Другая легенда утверждает, что голова на протяжении многих столетий хранилась в Дамаске, затем оказалась в палестинском Аскалоне, а в Каире очутилась в 1153 году вместе со своими хранителями, которые испугались, что реликвия может попасть в руки крестоносцев. Страница 153.